Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу, глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастья. «Ах, я весь стол исчертила», — сказала она, и, положив мелок, сделала движение, как будто хотела встать. «Как же я останусь один? Без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок. «Постойте», — сказал он, садясь к столу. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. «Пожалуйста, спросите». «Вот», — сказал он и написал начальные буквы. «К, В, М, О, Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т». Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили, этого не может быть, значило ли это, что никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу, но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет она эти слова. Она взглянула на него серьезно. Потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?» «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит «никогда», — сказала она, — «но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: «Т, Я, Н, М, И, О». Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял. Он понял. Это значило: «Тогда я не могла иначе ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. «Только тогда?» «Да», — отвечала ее улыбка. «А теперь?» — спросил он. «Ну так вот, прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала». Она написала начальные буквы «Ч, В, М, З, И, П, Ч, Б». Это значило: «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». Она взглянула на него с остановившуюся улыбкой. «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела. Но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать, и он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, и она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ. «Да». «В секретаря играете», — сказал князь, подходя. «Но поедем, однако, если ты хочешь поспеть в театр». Левин встал и проводил Кити до дверей. В разговоре их все было сказано. Было сказано, что она любит его, и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром.